Как я узнаю направление? Откуда вижу, где топь, а где безопасная тропа? Балрак его знает. Честно. Я просто чую это, и все. Поспеши, сумрачный, поспеши. Луна уже высоко. Прямо по тропе. Ну, почти. Почти уже рядом. Я его сама убью. Ты должна быть восхитительна в лунном свете, сокровище мое. Дальше где? Только осторожней, грифоны тебя сожри. Осторожней, чтобы этот сучок трухлявый тебя не заметил. Ты у нас кто, разведчик? А разведчики бывшими не бывают. Он может тебя заметить. Иди в и налево. Каменистый островок в тростнике. Скажи еще раз, иди в умоляю. В твоих устах это так потрясающе звучит. Вижу, иду. В лунном свете казалось, что все вокруг нарисовано серебром на черном бархате. Балрак бы побрал эту эльфийскую эстетику. Вот так оно и было. Вот только любоваться четкими контурами и изысканными изломами теней на грани света и тьмы времени не оставалось. Черный силуэт лешего, вилы в его руках и распластанная на плоском камне девушка. Играемся в Деймоса и Алэтиэль, да? Или в ревнивого фермера? Теперь я вижу. Пришел-таки. Ну что, буратишка, принимай соответствующую позу. Сейчас ты у нас сполна вкусишь эльфийского гнева. Не исключено, что твоими же вилами, да. Все, ты на месте. Для наращивания эффекта гневливости у напарницы Эрин повторил самым слащавым тоном, на который был способен. «Солнышко, солнышко, солнышко!» И уже сам цепенея от злости добавил. «Вот он, гад!» «Да не надо уже, я и так держусь. Поймал баланс между гневом и спокойствием. И никакая магия меня теперь не возьмет. Держим связь. Отвлекай его, я постараюсь оглушить». Ну что ж, а теперь осталось только выбрать удобный момент, чтобы этот сучковатый урод отвел от моего живота свои мерзкие вилы. И тогда я его оглушу. Хотя бы на долю секунды. Тебе ведь этого хватит, правда? И мы его возьмем. Не можем не взять. Давай, сумрачный. Я в тебя верю. Правда. Скульптор, воявший памятник народному мстителю Фреду Кругеру, сильно польстил оригиналу, когда вкладывал в руки полурослика исполинского размера сельхозинвентарь. Хотя не исключено, что дело в перспективе. Настоящие вилы Кругера смотрелись весьма изящным оружием, можно сказать, изысканным. Еще один повод усомниться в достоверности легенд о простом честном фермере, заманившем Назгулов в топь. С одного взгляда на артефакт становится понятно, что вещь необыкновенная и волшебная. Мало того, что вилы слабо светились изнутри зеленоватым, формой они смело могли соперничать с самыми знаменитыми магическими сокровищами. И гораздо лучше смотрелись бы за стеклом в выставочном зале маг-галереи, чем приставленными к голому животу Нолвенде. Мурат нервно зыркнул на лунный диск, словно сверяясь с внутренним хронометром, потом встал у девушки между ногами и уперся зубцами прямо ей под диафрагму. «Пора!» «Эй, дед, ты чего это тут затеял?» — сказал Эрин, вставая во весь рост. «А где доблестный спецназ?» — удивленно спросил Нолвенде. «Я за него!» — мысленно прорычал эльф. «Ты один?» «Нет, нас двое, я и параноя!» «Только двинься, и она умрет!» — проскрипел Мурат. Удерживая на мушке правое ухо лешего, энчичекисту отчаянно хотелось нажать на спусковой крючок. Но он прекрасно понимал, что вилы отменно заточены, и достанет вес и тело покойника, чтобы их острия вышли у нола с спины. «Давай поговорим», — начал тянуть время Эрин. «Скажи, чего ты хочешь, и мы сможем договориться». «Нам не о чем разговаривать», — рявкнул маньяк и провел вилами по животу Нолвенде. «Постой, я выстрелю, а без мозгов долго не живут». «Ты убьешь меня, я убью ее, и кому будет легче?» «Никому, согласен», — признался Эрин и сделал еще один шаг в сторону алтаря. «Но ты мне и даром не нужен. Твои вилы тем более. Мне нужна девушка. Так что ты можешь, например, ее отпустить и делать дальше со своим артефактом, что пожелаешь. Как тебе предложение? По-моему, заманчиво». Но, игнорируя словесную пургу инчичекиста, подлый Бурат даже ухом не повел. «Все, что мне нужно, у меня уже есть. Алтарь, вилы и эльфийская девственница». «Угу!» – издевательски хмыкнув, прокомментировал Нол. «Он мне тут уже который час расписывает, как въедет в другой мир в буквальном смысле на мне. Уже дохлый. Дескать, кровь невинной эльфийской девы откроет портал. А поджидает его такая неожиданность. В общем, спасибо, мальчики, хоть какая-то от вас польза. Ты там сыграй на этом, ага?» Драматизм и ответственность момента не сумели удержать Ирин Рандира от саркастического смешка. «Тут есть маленькая проблема, Бурат Карлович, относительно девственности. Естественно, Нолвенде будет в дикой ярости. Придется выдержать публичное признание в успешном покушении на добродетель благородной леди. А что делать?» «Хм?» – насторожился Леший, но с места не сдвинулся. «Я тут слегка тебя опередил. Как бы, ну, ты понял, да?» «Не понял». Капитан Аптелемнар еще на полшажка приблизился к злодею. «А что тут непонятного? Мы с леди Аннерелтионе вчера ночью оригинально отметили победу над твоими монстрами», — вкрадчиво с эротической хрипотцой сказал Эрин. «Знаешь ведь, как это бывает. Адреналин, эйфория, мужчина, женщина». «А вот мы и проверим сейчас», — взвизгнул маньяк, дергая Нол за ремень на штанах, с четким намерением, не дожидаясь остановки сердца у жертвы, изменить своим принципам относительно употребления юных девственниц. «Нет проблем. Сверим показания приборов», — легко рассмеялся эльф. «У нее на внутренней стороне бедра родинка. А еще...» И тут до Бурата наконец дошло, что инчичикист не блефует. Он взвыл точь-в-точь пес, которому отдавили лапу, развернулся вокруг своей оси вместе с вилами, и с их острия в Эрин Рандира вылетела ослепительно сияющая молния.